братья, сестры, нас четыре семьи, мы, в общем-то, не вместе приехали. Ну, так вот здесь встретились, с кем-то познакомились. Мы все с разных церквей, кто-то с большой церкви, две семьи с большой церкви, две с маленькой. Вот, ну, хотел немножко о нашей группе рассказать. У нас небольшая церковь, 27 членов церкви. И церковь город Райна, это северо-запад Германии, недалеко от Голландии. Там у нас небольшая группа, 27 человек. Ровно месяц назад был рукоположен служитель в нашей церкви. Детей у нас немножко больше, чем нас, 43. Церковь в основном состоит из молодых семей. Ну вот братья уже спрашивали, просили немножко рассказать. Ну, вы слышали из сообщений о проблемах, которые у нас там в церквях. В основном это с детьми. Проблемы, когда родители забирают детей с каких-то неприемлемых для нас занятий, чем их там занимают. И у нас возникают проблемы. И проблемы на данный момент какие-то немножко уладились. Ну, в общем-то, проблемы остаются проблемами. Но мы видим, что Господь слышит молитвы. Нас штрафуют, сажают в тюрьмы. И есть хорошие свидетельства. Братья, которые находятся в тюрьмах, сестры, большое свидетельство среди заключенных. Многие интересуются. И кто им расскажет об Иисусе Христе? Вот братья наши зажигаются этой жизнью там, занимаются чтением Слова Божьего и свидетельствуют об Иисусе Христе. И вот так вот грешники также приближаются к Богу. Но церкви у нас занимаются также благовестием. Вот у нас в объединении нашем распределены по каждой церкви какая-то страна в Европе. Ну, к примеру, в нашей церкви мы молимся за Голландию и не только молимся и благовествуем также. Ну, кроме того, что в Германии выходим на благовестие, также в Голландии. Встречаемся также с трудностями. Власти притесняют, милиция, то есть полиция. Ну, вот так вот бывает, прогоняют нас. А мы знаем, такой закон есть в Германии, то есть в Голландии, что 15 минут можно без разрешения стоять на одном месте. Нас прогоняют, мы проходим метров 10 на другую сторону, там постоим 15 минут. Оттуда прогонят, идем дальше. Нас прогоняли один раз, и потом, когда узнали, что мы русские, разрешили нам дальше благовествовать. Они думали, что это немцы местные. И вот так вот Господь благословляет, и многие слышат Слово Божие. Просим также молиться о нас, и сердечно благодарим также за то, что молились, ходатайствовали. Мы слышим, мы видим, то есть, что Господь, Он помогает, Он слышит молитвы ваши, слышит молитвы наши. Господь благословляет и помогает. Пусть Господь и вас благословит. Мы очень рады, и нам очень хорошо здесь с вами быть, на этом лагере. Раньше мы слышали только на дисках, и со многими братьями, особенно ведущими, знакомы так вот по дискам. А теперь мы имеем эту возможность увидеться лично и побыть вместе с вами. Пусть Господь за все будет прославлен. Аминь.